Глава 21. Покушение. К приезду комиссии все было готово. Недостающее лекарство частично удалось купить у того самого травника, который держал лавку по улице Дружбы. А то, что не нашлось, заказали курьером из Яры на Светлице. Мадьяров со своей свитой прибыл буквально за полчаса до появления комиссии. Сразу две машины, принадлежащие бойцам службы имперской безопасности, въехали на территорию санатория. Оттуда выскочило 8 человек, включая и их начальника. Как бы руководству санатория не хотелось избежать лишнего внимания к происходящему, все их надежды пошли прахом, когда бойцы начали выстраиваться в шеренгу у главного входа, привлекая к себе внимание посетителей. «Карпов, где твой защитный амулет от ментальных атак?» Возмутился Мадьяров, когда бойцы выстроились перед ним, ожидая дальнейших распоряжений. «Виноват, Кирилл Витальевич. Оставил в штабе», — отчеканил боец. «А больше ты ничего в штабе не оставил? Мозги, к примеру. Ты ведь понимаешь, что мы можем столкнуться с сильным духовником. Два шага из строя. Ты возвращаешься к машинам и на территорию санатория не заходишь. А остальным рассредоточиться по территории. Головин, Александров, первый этаж здания. Кириллов, второй. Нелюдин, крыша, остальные возьмут на себя парк. При любых попытках навредить кому-то или просто заговорить с вами, докладывайте мне и действуйте согласно уставу». Бойцы разошлись по назначенным позициям, и Мадьяров вытер проступивший пот со лба и осмотрелся. Заметив меня, он направился навстречу. «Павлов, раз ты все равно здесь, присматривай за гостями. Тот человек, которого описал твой Мартынов, никто иной, как разыскиваемый нами Шевцов Григорий Романович. Если увидишь его, дай мне знать и не вздумай даже пытаться остановить в одиночку. Он одаренный духовник и запудрит тебе мозги раньше, чем ты глазом успеешь моргнуть». Мадьяров ушел, оставив меня одного, а я прокручивал в голове сказанные им слова. Выходит, на свободе разгуливает преступник, умеющий подавлять волю своих жертв. Тогда многое становится на свои места. Мои догадки насчет духовника подтвердились, так что я совершенно не удивлюсь, если целью убийцы станет Журова. Иногда преступник любит играть с соперниками, чувствуя за собой преимущество. Он прекрасно понимает, что жертва известна, исполнитель также понятен. Хранители порядка даже знают, где случится преступление, и тем сильнее азарт у возмутителя спокойствия. «Николай Александрович, я надеялась, что хотя бы здесь вас не увижу, но вы явно меня преследуете», — послышался у меня за спиной голос Журовой. Обернувшись, я увидел ее, шагающую к главному входу в сопровождении членов комиссии и группы целителей, в составе которой я знал только Шеншина, Шмелева и Владислава Гавриловича Вельского. Судя по всему, Журова собиралась устроить здесь полнейший разнос и собрала огромную аудиторию для показательной ревизии. Если бы не угроза ее жизни, я бы подумал, что она находится под контролем серого кардинала и действует по его отмашке. Посмотрим, как она будет действовать. Если заранее будет знать обо всех огрехах заведения, это будет выглядеть подозрительно. «Николай, не мешай», — процедил Шмелев, подойдя ко мне. «Прогуляйся пока где-нибудь, чтобы не попадаться на глаза и не давать повода для очередного скандала». Судя по всему, Журову пытаются поймать на какой-то ошибке. Оттого и согласились принимать участие в этом представлении. Что же, надеюсь, они понимают, что делают. Я развернулся и зашагал к выходу, потому как сейчас явно не то время, чтобы вливаться в число посетителей. Нет, уходить я не собираюсь, потому как скоро начнется самое важное. Просто похожу и посмотрю, что происходит. Жаль, у меня нет никакого защитного амулета от ментальных атак, как у имперских ищеек. Так бы я чувствовал себя спокойнее. Прогуливаясь среди посетителей, я прислушивался к их разговорам в надежде услышать хоть что-нибудь важное. Но в основном они рассказывали всякую ерунду. Но кое-что любопытное я все-таки выудил из общего потока информации. «Вы слышали? Наш городоначальник разводится. Столько лет был примерным семьянином, а тут словно кошка пробежала». Говаривают, его чуть не убили с неделю назад, вот он и переосмыслил свою жизнь». «Куда-то он не в ту сторону переосмысливать стал. Нужно было в верном направлении думать, а его понесло куда не следует». Я отметил для себя этот факт и направился дальше, потому как мужчины принялись перемалывать кости главе Дубровска, а я не люблю принимать участие в подобных сценах даже просто в качестве слушателя. «Говорю вам, жизнь налаживается», — вещала посетительница, беседуя с подругами. «В здании, где раньше была клиника «Империал», теперь откроют родильное отделение. Из Яра приедут несколько целителей на помощь нашим специалистам. Теперь роженицам не придется тащиться за 3 земель. Какая чудесная новость! Всплеснула руками ее собеседница. Моей дочурке как раз надо рожать месяц через 3. Надеюсь, поспеет к тому времени. Выбравшись из толпы, я заметил Мартынова, который направлялся к выходу из санатория с вполне понятными мыслями. «Никит, куда ты собрался?» — поинтересовался я, догнав его у небольшого заборчика недалеко от парковки. «А, да знаешь, мне как-то совсем не по себе. Я, конечно, непредсказатель, но мне не дает покоя какое-то паршивое предчувствие. Хочу оказаться отсюда как можно подальше. Еще и эти имперские щейки какие-то странные. Мимо меня сейчас прошел один, глаза стеклянные. Совершенно не реагирует, если бы я не отскочил в сторону в последний момент, он бы в меня врезался». «Что-то мне не нравится описание, данное бойцам Мадьярова Никитой. А где ты видел этого чудика?» «Да вот же он!» Мартынов повернулся, чтобы указать на этого типа, но лишь покрутил головой по сторонам. «А, нет, затерялся впереди. Вот тут прошел буквально минуту назад со стороны парковки». «С парковки?» Я обернулся посмотреть на машины имперских ищеек и понял, что Карпова рядом с ними нет. Зато неподалеку отирался человек, которого прежде мне уже доводилось видеть. «Не смотри!» — прошипел мне на ухо Никита и потянул за плечо вниз. Мы с ним сидели, притаившись за парапетом, словно мальчишки, которые таскали яблоки из соседнего сада и теперь прятались от гнева владельца яблони. «Это он!» — дрожащим голосом произнес парень. «Нельзя смотреть ему в глаза, иначе не успеешь опомниться, как попадешь под действие дара». Так, местоположение Шевцова определить удалось. Вот только куда делся Карпов? Я так понимаю, шестерка Потехина решил играть по-крупному и взял под контроль бойца Мадьярова. И тут меня осенило. Разумеется. Вот что имел в виду Мартынов, когда говорил, что заговорщики хотят избавиться от своих врагов. Они добились моего отстранения, а теперь хотят вывести из игры Кирилла Витальевича. Как это сделать? Лучший способ, если убийцей станет человек из службы имперской безопасности. Попробуй потом докажи людям, что он находился под воздействием дара духовника. Никто же попросту не поверит. Вместо того, чтобы пялиться на Шевцова, я принялся искать глазами Карпова. К счастью, он шел прямо и выделялся среди остальных посетителей. Он направлялся к группе людей, среди которых была и Журова. Я видел, как он потянулся к пистолету, висевшему у него на поясе, и приготовился выстрелить. «Карпов!» — заорал я, понимая, что не успеваю ничего изменить. Слишком далеко зашел боец. Вот только меня услышали слишком поздно. Парень поднял руку и выстрелил. Только пуля попала не в Журова, а в Мадьярова. С чего я вообще решил, что серый кардинал захочет наделать шума из убийства председателя комиссии? Он снова сумел обставить все так, чтобы добиться максимального результата. Зачем подставлять Мадьярова и пытаться его слить, если можно попросту прикончить? Причем руками его же подчиненного, очень сильный ход. Кирилл Витальевич упал сраженной пулей, а Карпов шагнул к нему ближе и навел пистолет, чтобы произвести контрольный выстрел. Вот уж нет. Что может целитель против ратника? Я его даже с ног сбить не смогу. Но у меня есть другие способы воздействовать на человека. Даром, что ли, я целитель? Повиснув на руке стрелка, я приложил ладонь к его лбу и направил в сознание поток успокаивающей энергии. «Засыпай». Тихо пробормотал я, не столько обращаясь к Карпову, сколько надеясь, что мой дар подействует достаточно быстро. Боец расслабился, а затем медленно опустился на пол. Я убедился, что с ним все в порядке, и осмотрелся. К нам уже бежали бойцы Мадьярова с оружием в руках. К счастью, эти полностью контролировали свои действия. «Он находится под контролем духовника. Свяжите и никого не подпускайте!» Отдав обмякшего Карпова на попечительство его сослуживцам, я занялся Мадьяровым. Пуля прошла под ключицей. Видимо, стрелок целился в сердце, но начальник имперских ищеек успел хоть отчасти уклониться от выстрела, что спасло ему жизнь. Рана была не смертельная, пуля прошла на вылет, так что сейчас нужно было просто остановить кровотечение и затянуть раны. Но я не спешил с полным заживлением. Разорвав куртку на его теле, я остановил кровь, прихватил у начальника имперских ищеек пару полезных вещиц, поднялся и поспешил к парковке. Если Шевцов еще не удрал с места преступления, у меня есть еще шанс свидеться с ним. «Лев Иванович, займитесь раненым!» — попросил я Вельского, который примчался на звук выстрелов. Пусть он и проработал всю жизнь в санатории, но дело свое знает, и с огнестрельным ранением наверняка справится без особого труда. Тем более, что кровотечение я остановил, поэтому времени собраться с мыслями целый вагон. Бойцы из службы безопасности уже приказали перекрыть все выезды из санатория, но для Шевцова не было преград. Он уже взял под контроль сознание охранника на воротах, а я успел как раз вовремя, чтобы ему помешать. «Куда-то собрались?» — произнес я, переводя дыхание, и напялил очки для чтения, которые нашел у Мадьярова в кармане куртки. Сыщик остановился и с удивлением посмотрел на меня. «Павлов, не ожидал, что ты так быстро раскусишь этот план. Растешь. От бестолкового паренька, который слепо верил в подлость Вельского, ты превратился в матерого игрока. Вот только ты не учел один нюанс. Очки, которые ты напялил на глаза, нисколько тебе не помогут, потому как мне достаточно, чтобы ты меня слышал. Ты ведь слышишь мой голос? Кивни, если это так». Я подчинился неожиданному порыву кивнуть, вызвав улыбку у Шевцова. «Вот видишь, как все просто. Знаешь, я поначалу удивился тому, что ты смог меня вычислить. Но оказалось, что я зря беспокоился. Ты такой же болван, как и прежде. Знаешь, Дмитрий Анатольевич очень обрадуется, когда я привезу тебя к нему. Садись в машину». Я сделал пару шагов, приблизившись вплотную к Шевцову, и тот вышел из себя. «Да не на водительское сиденье, болван! Куда тебе садиться за руль в таком состоянии? Садись на пассажирское и поживее!» Повинуясь невидимой силе, я развернулся, а затем согнул руку в локте и со всей силы врезал по лицу сыщика. Смачный хруст оповестил о том, что после этого удара нос наверняка оказался сломан. «Спасибо, Леня! Пусть ты не смог слепить из меня настоящего бойца, но кое-какие твои приемы действительно пригодились, а тренировки не прошли бесследно. Наконец-то появилось хоть одно подтверждение того, что я не зря обливался потом и выкладывался по полной. Очки, которые я прихватил у начальника имперских ищеек, оказались всего лишь одним из элементов моей подготовки и были призваны лишить меня визуального контакта. Да, оказался голос духовника, но тут мне пригодился защитный амулет от ментального воздействия, который я свистнул у Мадьярова. Ему-то он все равно пока что ни к чему. А мне пригодился в самый раз. Шевцов больше не пытался пробить меня ментальной атакой, потому как сейчас просто пытался прийти в себя. Для острастки я врезал ему еще пару раз, ломая челюсть, а потом погрузил в медицинский сон. Так он точно не сможет произнести ни одного приказа, а сотрясение мозга помешает ему сконцентрироваться на управлении чужим сознанием. Никакой предвзятости, исключительно мера безопасности. Я запихнул тело сыщика в багажник и на всякий случай вынул кристалл-ядро, чтобы машина точно никуда не поехала. Вдруг у него здесь были сообщники. После этих манипуляций спокойно вернулся обратно. «Эй, парни! Настоящий убийца в багажнике машины, стоящий у ворот санатория!» произнес я, присаживаясь рядом с Мадьяровым, который уже пришел в себя. Боюсь даже представить, сколько энергии в него влили местные целители. «И как тебе только удается постоянно оказываться в гуще событий?» ухмыльнулся начальник имперских ищеек и скривился от внезапно навалившейся боли. «Такая вот у меня натура, постоянно оказываться там, где горячо, а иногда даже совать туда свой любопытный нос», ответил я, вызывая улыбку у окружающих. «Кстати, вы бы проверили Журову? Мне кажется, она работает на Потехина или его сообщников». «Основание? Личная неприязнь не считается достаточной причиной для обвинения или применения дара духовника». «А не нужно применять дар. Уверен, она расколется и расскажет много интересного, если немного надавить. Вы же умеете». «Много ты знаешь о том, что мы умеем», — отозвался Мадьяров, недовольно поморщившись. Уже вечером, когда страсти немного улеглись, Кирилл Витальевич наведался ко мне в кабинет. Его рука была на перевязи, а сам он выглядел неважно, но держался уверенно и старался не подавать виду, что ему больно или тяжело. «Слушай, а ведь ты оказался прав», — нехотя признал Мадьяров. «Журова действительно была куплена Потехиным. Правда, там замешаны не совсем деньги. Он здорово выручил ее после одного скандала, который грозил ей не только окончанием карьеры, но и каторжными работами на серьезный срок. А затем шантажировал. Поначалу, когда мы начали ее допрашивать, она отпиралась. Но стоило немного надавить, раскололась. «Но теперь-то она точно уедет надолго», — ответил я, покачав головой. «Не буду корчить из себя провидца, но думаю, что ей дадут 10 лет каторги без права вернуться к нормальной жизни. А это значит, что остаток жизни она проведет в поселении для бывших каторжников». «Разве эту меру еще не отменили?» «Для столь тяжелых преступлений нет», — покачал головой начальник имперских ищеек. «Собственно, я зачем пришел? Хотел вручить тебе орден за содействие государству в поиске особо опасных преступников». «Надо же! А я-то уже думал, что мои заслуги так и останутся недооцененными». «Конечно, я рассчитывал на какую-то благодарность, но действительно не думал, что Мадьяров принесет ее так быстро. И дня не прошло. Все-таки в этом мире бюрократический аппарат работает куда быстрее». «Слушай, вот со скромностью тебе, конечно, нужно поработать», — сощурился Мадьяров. «А твои заслуги в поимке преступников не отнять. Отдельная благодарность тебе за то, что помог взять Шевцов живым. Он рассказал массу интересного. Теперь мы точно знаем список преступлений Потехина. Вот только где он сам, нам так и не удалось выяснить. Шевцов получал задания через зашифрованные письма, которые отправлялись с различных отделений почты, и понятия не имеет, где скрывается его покровитель. Наши провидцы также работают над поисками Потехина, но пока безуспешно. Думаю, в скором времени мы сможем вывести его на чистую воду. У меня есть определенные мысли на его счет, но я не хочу торопиться с выводами». «Предоставь это нам», — осадил меня Мадьяров. «Каждый должен делать свою работу, иначе дилетанты наведут хаос». «Это на кого он намекает? Да если бы не я, они бы не смогли поймать ни одного преступника из шайки Потехина. А теперь с полдюжины его помощников обезврежены. И вообще в санатории я спас Мадьярова жизнь, схватил главного исполнителя и помог сохранить репутацию службы. Так что мог бы поблагодарить вместо того, чтобы ерничать». Хотя именно такое поведение начальника имперских ищеек говорило о том, что он нехотя признает мои заслуги. «Кстати, о работе. Получается, раз Журова арестована, то и ее решение аннулировано, и я восстановлен?» «Да, можешь пока выходить. Но особо не расслабляйся, потому как медицинская коллегия все равно намерена расследовать случаи с гибелью пациентов». «Нет уж, у меня завтра еще один выходной, так что я намерен провести его с максимальной пользой. Кстати, главный злодей до сих пор разгуливает на свободе. Предлагаю отправиться по его душу прямо сейчас».